Глава 139. Теперь ее охраняли двое. Высокий чернокожий Карл и второй, Ортис, белый, с бритым черепом и квадратной челюстью. На пару они выглядели как персонажи мультфильма, и против коварного преступника-одиночки шансов у них, казалось, не было. А как раз такой убийца и не выходил у нее из головы. Человек, затянутый в черный комбинезон Зентай, и чувствующий себя в этой оболочке, как нож в ножнах. Настоящий проникающий инструмент, ввинчивающийся в плоть, пока не наступит смерть. Она открывала глаза и видела его повсюду. На улице, на лестницах, в любом темном углу своей квартиры. Она закрывала глаза и становилась еще хуже. Он был здесь, между складкой века и трепетанием сетчатки. Он бродил вокруг нее и даже под ее кожей. Разлитое присутствие, которое электризовало ее и искажало восприятие внешнего мира. Она провела чудовищный день, задыхаясь с пересохшим горлом. Она по-прежнему принимала прописанные препараты, но они помогали от болезней, от мозговых нарушений. А теперешняя опасность была реальной. Он был здесь и готов был нанести удар. Появится в следующую секунду, и все будет кончено. Она повторяла эту летанию, как девочка, играющая в классики, только прыгать приходилось по собственному сердцу. Раз, два, три, вот и час прошел. 4, 5, 6, до неба добралась. На самом деле, до ада. Следующий час был посвящен тому, чтобы вырваться из этой сумеречной зоны и пойти по новому кругу. «Все в порядке, мадемуазель?» Двое громил играли в карты, по-прежнему втиснувшись в крошечную гостиную. Она держалась на другом конце студии. «Эрван», — пробормотала она тихо, — «почему ты не звонишь?»